20. Летом 2001 года в Занаду Дадли Принс отдал Трауту пачку рассказов, которые, как надеялся Траут, сотрудники санитарного управления давно должны были сжечь, закопать или выбросить в море подальше от берега. Траут сказал мне, что он потом пролистал эти мятые грязные страницы с чувством глубокого отвращения, сидя по-турецки и в голом виде на своей огромной двуспальной кровати в номере люкс имени Эрнеста Хемингуэя. В тот день было жарко, Траут только что принял джакузи. А потом его взгляд наткнулся на тот кусок, в котором двое чисто арийских детишек учат играть в бинго высокопоставленных нацистов при полном параде. Траут сам поразился тому, что он написал эту поистине гениальную сцену. Он никак не считал себя выдающимся сочинителем и вполне искренне полагал, что его писанина не стоит и выеденного яйца, но эта сцена была действительно хороша. Она как бы вторила тому самому пророчеству из книги пророка Исаии: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их». «Я прочел эту сцену», — сказал Траут, — «нам с Моникой, и спросил себя, черт возьми, неужели я сам это сделал?» Я не в первый раз слышал, как человек, сотворивший своими руками нечто действительно выдающееся, задает себе этот вопрос. В 60-е годы, задолго до времятрясения, мы с моей первой женой Джейн Мэри Вонегут в девичестве Кокс жили в большом старом доме в местечке Барнстейбл на полуострове Кейп-Код и растили 4 мальчишек и 2 девчонок. У дома была пристройка, где я работал, писал свои вещи. Эта пристройка грозила обрушиться в любую минуту. Я решил, что пока она не обвалилась мне на голову, ее надо снести, а на ее место построить новую. Я нанял своего друга Теда Адлера, моего сверстника, мастера на все руки. Тед в одиночку собрал опалубку для фундамента. Тед руководил заливкой бетона. Он сам положил стены из блоков. Он обшил каркас дома, набил теплоизоляцию и вагонку, покрыл крышу и протянул электропроводку, вставил окна и двери, обшил внутренние стены гипсокартоном и прошпаклевал швы. Осталось только покрасить стены внутри и снаружи, и Тед бы покрасил, но я сказал ему, что хочу сделать хоть что-то сам. Уж с малярными работами я как-нибудь справлюсь. Когда Тед закончил свою часть работы и выгреб весь мусор, он отошел от пристройки на 30 шагов и попросил меня подойти, встать рядом с ним и посмотреть, что получилось. И вот тогда он сказал: «Черт возьми, неужели я сам это сделал?» На данный момент, а сейчас лето 1996 года, этот вопрос входит в число 3 моих самых любимых цитат. 2 из 3 фраз – это скорее вопросы, нежели добрые советы. Моя вторая любимая цитата – слова Иисуса Христа: «За кого люди почитают меня? Сына человеческого». И, наконец, третья любимая цитата – слова моего сына Марка, детского врача, художника-аквалериста и музыканта-саксофониста. Я уже цитировал эту фразу в другой своей книге. «Мы для того и пришли в этот мир, чтобы помочь друг другу справиться со всем этим, как это ни назови». Кто-то может и возразить: «Любезный мой доктор Вонегут, не всем же быть детскими врачами». В партии в бинго в бункере нацисты играют в бинго. Министр пропаганды, возможно, лучший в истории мастер по промыванию мозгов, называет номера выигравших или проигравших клеточек на карточках игроков. Игра становится чем-то вроде анестезии для военных преступников в глубокой заднице, помогает на время забыть о своих горестях и напастях точно так же, как она помогает и вполне безобидным старушкам на церковных базарах. На груди у нескольких военных преступников красуется железный крест, которым награждали только тех немцев, кто проявил боевую отвагу, настолько чрезмерную, что ее можно смело причислить к психопатическим отклонениям. Железный крест есть и у Гитлера. Он получил его в чине капрала во время первой неудачной попытки западной цивилизации покончить с собой. Во время второй неумелой попытки прикрыть эту лавочку раз и навсегда я был рядовым первого класса. Как и Эрнест Хемингуэй, я никогда не стрелял в человека. Кстати, вполне вероятно, что и Гитлер тоже. Он получил высшую награду своей страны не за то, что убил кучу народу, его наградили за то, что он был отважным связным. Не все, кто участвует в боевых действиях, непременно должны убивать. У солдат есть и другие задачи. Я сам был разведчиком, пробирался на территории, не занятые нашими войсками, и высматривал неприятеля. Если я обнаруживал врагов, я не должен был с ними сражаться. Я должен был тихо вернуться к своим, живым и невредимым, и доложить руководству, где именно располагается враг и чем он на первый взгляд занят. Дело было зимой, и мне дали пурпурное сердце, предпоследнюю по старшинству боевую награду моей страны за полученное обморожение. Когда я вернулся с моей войны и приехал домой, дядя Дэн хлопнул меня по плечу и проревел: «Вот теперь ты мужик!» Я тогда чуть не убил своего первого немца. Но вернемся к траутовскому «Роман о Клеф». Можно подумать, что Бог все-таки существует на небесах, потому что именно фюрер кричит: «Бинго! Адольф Гитлер выигрывает!» Он сам не верит своей удаче и говорит, разумеется, по-немецки: «Невероятно! Я играю в эту игру в первый раз в жизни, и тем не менее я выиграл! Я выиграл! Разве это не чудо?» Гитлер был убежденным католиком. Он поднимается из-за стола, его взгляд прикован к выигрывшей карточке. Как писал Траут, он смотрит на этот кусок картона, словно это фрагмент туринской плащаницы. А потом он вопрошает: этот напыщенный урод, не значит ли это, что все не так плохо, как нам представлялось? Но Ева Браун все портит, глотает капсулу с цианистым калием, которую ей подарила на свадьбу супруга Геббельса. У фрау Геббельс целый запас этих капсул, хватит на всю семью и еще останется. Траут написал о Еве Браун: ее единственное преступление в том, что она разрешила чудовищу излить семя в свои родовые пути. Такое случается даже с лучшими из женщин. Снаряд из 240-миллиметровой коммунистической гаубицы взрывается точно над бункером, с трясущегося потолка сыплется хлопьями штукатурка прямо на головы оглушенных нацистов. Гитлер шутит, желая показать, что он, несмотря ни на что, все-таки не утратил чувство юмора. Он говорит: «Снег идет», сказано очень даже поэтично, и сейчас самое время покончить с собой, если, конечно, его не прельщает мысль стать звездой бродячего цирка уродов, где его посадят в клетку и будут показывать публике вместе с бородатой девицей и пожирателем живых цыплят. Он подносит к виску пистолет, все кричат: «Найн, найн, найн!» Он убеждает всех, что застрелиться – это достойная смерть. Осталось только решить, что сказать напоследок. Гитлер говорит: «Как насчет «я ни о чем не жалею»?» Геббельс отвечает, что фраза, конечно же, подходящая, но она уже несколько десятилетий прочно ассоциируется с песней парижской певички из кабаре по имени Эдит Пиаф. Собственно, именно с этой песни к Эдит Пиаф и пришла мировая слава. «Ее называют воробушком, такое у нее прозвище», — говорит Геббельс. «Насколько я понимаю, вам вряд ли захочется, чтобы вас запомнили как воробушка». Гитлер по-прежнему не утратил чувство юмора. Он говорит: «А как насчет бинго?» Но он устал, он снова подносит к виску пистолет. Он говорит: «Вообще-то я не просил, чтобы меня рожали». И пистолет говорит: «Бабах».